В ночь с 17 на 18 февраля Александра Федоровна решилась убедить мужа в необходимости приобщиться святых тайн. Поколебавшись, он отложил. Он не думал, что угроза его жизни близка. По словам Манта, которому он полностью доверял, в нижней части правого легкого опасность была, но существовала и надежда на выздоровление. В эту ночь комната на нижнем этаже Зимнего со стороны Адмиралтейства, с так называемого Салтыковского подъезда налево, стала центром существования царской семьи и двора. Знали, что император плох. В комнату допускались немногие. Там было прохладно, дурное освещение, но больного раздражал яркий свет. Он лежал на кровати в белой рубашке, укрытый, как обычно, потертой солдатской шинелью. К полуночи жар несколько уменьшился, но страдания больного не прекращались. За окном завывал ветер и бросал в окно снег. В свое время пришел Мант и в очередной раз выслушал больного. В нижней части правого легкого был тот зловещий шум, который уничтожил все сомнения и все надежды. Потрясенный доктор взглянул на осунувшееся, впервые небритое лицо императора и увидел на нем не только болезненную бледную желтизну, но и страшную усталость и отрешенность от всего. Ему доводилось видеть такое, и он знал, что это значит. Мант вышел в прихожую и на вопросительный взгляд наследника молча покачал головой. — Все, — сказал он неожиданно дрогнувшим голосом. — Доктор, у наследника были красные глаза, но голос тверд. — Непременно уговорите его на свершение таинства. Пойдите. Мант вернулся в комнату. — Ваше Величество. — Да, — открыл глаза Николай Павлович. Он приставил к уху слуховую трубку и поднял глаза на доктора. «Один человек просил передать вашему величеству проявление его преданности. Кто такой?» «Это Бажанов. Я не знал, что вы знакомы. Мы познакомились у одра великой княгини Александры Николаевны». И тут страх увидел Мант в глазах императора. Страх и растерянность. «Скажите же мне, разве я должен умереть?» Мант помолчал. «Да, ваше величество. Что вы нашли вашими инструментами? Каверны? Нет, начало паралича». Голова больного откинулась на подушку, и встревоженный доктор схватил его руку. Пульс бился по-прежнему. Лицо царя не дрогнуло. Он молчал и широко открытыми глазами смотрел в потолок. «Как у вас достало духу высказать это мне так решительно? Вы сами, ваше величество, 2 года назад потребовали сказать вам правду, если настанет та минута. Такая минута настала. У вас есть несколько часов. Я люблю вас, ваше величество». Вдруг вырвалось у него. Николай молчал, потом шевельнулся. «Благодарю вас. Переверните меня в другую сторону». Лицом к камину. Мант повернул тяжелое тело и остался в ногах больного, держа за холодную дужку кровати. Ветер завывал за плотно задвинутыми шторами. — Позовите ко мне моего старшего сына, — приказал император, — и не позабудьте известить остальных детей, только императрицу пощадите. — Батюшка! — воскликнул Александр, с порога бросившись к отцу. Он упал на колени возле кровати и схватил обеими руками странно тяжелую, неповоротливую руку отца. Рука была холодна. Оба молчали. Со спины наследник ощущал жар камина, а от кровати тянуло страшным холодом, и он заплакал. — Не плачь! — неожиданно спокойно и внятно сказал Николай Павлович. — Что ж тут поделаешь? Мне хотелось принять на себя все трудное, все тяжелое. Хотел оставить тебе царство мирное и устроенное. Бог судил иначе. Служи России. Также в полном сознании император исповедовался и приобщился святых тайн, благословит детей и императрицу. Иду теперь молиться за Россию и за вас. После России я вас любил более всего на свете.